Теперь же отступала вся наша линия. Фланги держались, но центр вот-вот рухнет. Отойти, разорвать контакт, измотать огнем издали. Мои ракетчики делали все, что могли. Но я заметил, что посылаемые в сторону неприятеля ведьмы и более тяжелые гоблины все чаще и чаще взрываются чуть ли не над головой моих собственных солдат. Центр, я Альпен. Противник контратакует. Требуется немедленная поддержка тяжелыми средствами. Поддержки не будет, Альпен. Орбитальные бомбардировщики доберутся до вас только через 3 часа. Спокойный голос в наушнике. Конечно, им там хорошо, на высоких орбитах, надежно прикрытых всей ПРО флота. Ладно, не будет, так не будет. Всем общий отход, азимут. И не геройствовать там. Есть не геройствовать, с некоторой задержкой отозвались командиры взводов. Правда, только 2 из 3. Где Климацо? Пал смертью храбрых, отозвался Клаус Мария. Я принял командование взводом, господин лейтенант. Дайте изображение, вахмистер. Есть. Клаус Мария Ферцагентакль залег в неглубокой щели. Поле перед ним все дымилось, обожженное и перепаханное и нашими снарядами, и огнем противника. Двигу не рисковали. Прежде чем продвинуться вперед, они усердно бомбардировали все перед собой, в результате чего земля выгорала, наверное, на метр вглубь. Вот и сейчас разрыв почти накрыл бравого штабсвахмистра, но зато в дыму и пламени я разглядел первых двигу. Они тоже имели нечто вроде брони, в отличие от тех, что я видел в той давней записи. Передвигались медленно, то и дело приникая к земле с серыми холмиками. И броня тотчас меняла цвет, приспосабливаясь именно к данной точке поверхности. Время от времени поднималась охваченная своеобразной кольчугой из тонких колец щупальца, нацеливая фауст-патрон. Очередная граната срывалась с короткой направляющей. И мгновение спустя следовал взрыв. «Разрешите открыть огонь?» – осведомился вахмистер. И тотчас же выпалил в тот самый миг, когда я выкрикнул «нет». Все-таки стрелял господин старший мастер-наставник неплохо. Он вогнал 20-миллиметровый снаряд своего нештатного Штайра прямо в охватывающее вздутие головы поблескивающий пояс, нечто вроде смотровой щели в защитных доспехах. Брызгнули сверкающие осколки, фонтаном хлынула темная кровь. Щупальцы взмахнули в последний раз, и Дбигу распростерся на выжженной земле. А меня вдруг охватило знакомое дурнотное чувство близости биоморфов. Биоморфы? Здесь, на Омеге? «Отходите, вахмистер!» Он едва успел. Разъяренные октопусы всадили в то место не менее 5 снарядов. Точнее, это я склонен был назвать их разъяренными. На самом деле, кто знает, какие эмоции они испытывают. Дурнота моя отступала. Биоморф, если только он действительно тут имелся, скрылся. Нет, это не туча, с ней ничего спутать невозможно. Нам удалось оторваться. Три поредевшие роты, весь батальон майора Мехбао поспешно отступал, огрызаясь и показывая зубы. Правда, Дбигу очень ловко навострили сбивать нацеленные в них ракеты. Тоже что-то вроде ручного гранатомета. Правда, никаких снарядов этот агрегат не выбрасывал. Да, это вам не лемуры на ЗТ-5, и даже не туча, мельком подумал я. Господин лейтенант, вы меня слышите? На миг мне показалось, что я брежу. В наушниках звучал знакомый, хотя и основательно подзабытый, голос дамы политпсихолога Шульце. Чином Гауптман она превосходила меня еще в те незапамятные времена. А сейчас могла и до подполковника дослужиться. Внушительных габаритов, истинная валькирия, госпожа политпсихолог выросла передо мной, словно разъяренная Брунхильда. За ней толпилось 3 фигур в броне. «Собрала отстающих, господин лейтенант», — доложила она мне, словно вышестоящему. «Поддавшиеся временному ослаблению мотивационных комплексов, господин лейтенант, все они, как один, горят рвением кровью искупить свою вину перед Рейхом». Все 30 поддавшихся ослаблению истово закивали, насколько это позволяло им устройство бронекомбинезона. Цепь алых точек на дисплее тем временем вновь угрожающе приблизилась к нашим позициям. «Благодарю вас, даме. Я только сейчас разглядел ее чин. Даме майор. Без чинов, Фатеев, вы здесь командуете. Поступаем в ваше полное распоряжение, господин лейтенант». Мы контратаковали. Едва 5 десятков десантников, без тяжелого вооружения, с ревом бросились на Дбигу. Причем рев этот слышали только мы сами, и напугать даже теоретически противника он никак не мог. Госпожа политпсихолог не кланялась взрывом, и Дбигу, словно бы в растерянности, отступили перед ее натиском. Контратака удалась. Батальон майора Мехбао закрепился на новых позициях. Омега-8 – веселая и зеленая планета. Здесь хватало горных вершин, просторных степей и крутых холмов. Оседлав такую гряду, мы и остановились. В километрах в 5, если верить моему дисплею, проходил передний край обороны противника. От Бигу мы оторвались. Собственно говоря, октопусы нас и не преследовали. Вся их вылазка больше напоминала хозяина, вышедшего пнуть докучавшую пустолайку. Пнули и убрались себе обратно. ПВО и ПРО у них почти абсолютные, если сбивает даже активно маневрирующие сверхзвуковые крылатые ракеты. И нет им до нас особого дела, не враги они, эти люди. Мертвые врагами не бывают, даже если еще могут швыряться ядерными боеголовками. На этом месте моя логика неизменно давала сбой. Цивилизация потому и цивилизация, что действует, руководствуясь разумом. Иначе она просто не в состоянии достигать поставленных целей. Равно как и ставить оные. Конечно, муравьи способны возводить циклопические, если учесть собственный размер строителей, сооружения. Однако Дбигу-то ни с какой стороны не муравьи. Наступала наша первая ночь на Омеге. Рота развернулась, закопалась в землю. Нам подбросили тяжелого вооружения. Приготовились к работе зенитные комплексы, все по уставу. Сообщили, что командование пыталось достать объект «Ночь» с воздуха и с орбиты. Безуспешно. Дбигу продолжали методично разрушать всю созданную поселенцами инфраструктуру. Флоты над Омегой обменивались ракетными залпами и держались подальше друг от друга. Исход боя, как старь, должна была решить пехота. Я не находил себе места, однако больше ничего не чувствовал. Жуткая армия Дарианы Дарк больше себя никак не проявила. И тут... «Господин лейтенант?» «Гилви?» — удивился я. «Что ты тут делаешь?» «Штаб бригады высаживается только завтра». Упросила Вальнштейна взять меня с собой в первой волне. Дамешарфюрер точно рассчитан на движением, поправила волосы. На Гилве даже камуфлированный бронекомбинезон сидел, словно вечернее платье. «А ты тут хорошо устроился, Рус». «Это в наскоро-то выкопанной землянке». «Да уж», — хмыкнул я. «Как у тебя, Гил?» «У меня?» Она смешно округлила глаза. «Да что у меня, может быть, у тыловой-то крыски?» «Вот вы это да! Я давно у Вальнштейна прошу, чтобы он меня в поле перевел». «А что тебе там делать?» — искренне поразился я. «Сестры милосердия решила податься». «Зачем сестры? А это другие есть, более квалифицированные. А я могла бы работать оператором разведывательного или ракетного комплекса, наводчицей, расчетчицей. Мало у нас вычислителей в боевой цепи». «Хватает», — кивнул я. «Нет, зря Вальнштейн так безоговорочно вычеркнул ее из круга подозреваемых. Я не вычеркивал ни на день, ни на миг». «Расскажи», — она села рядом, коснулась тонкими пальцами моей ладони. «Расскажи, как вчера все было? Вальнштейн чуть не рехнулся, ваши доклады слушая. Видео шло с перебоями». «Да вы ведь все равно больше нашего увидели», — попытался увильнуть я. «Сколько каналов транслировал на штаб и сколько ко мне? Да и ничего особенного мы не видели. Ну, осьминоги, ну, в броне. Танков или другой техники не появлялось, так что...» Я развел руками. Она сидела совсем близко, и я чувствовал слабый аромат знакомых духов. Гилви не изменила своим привычкам, даже сменив легкомысленный наряд подружки на черный мундир государственной тайной полиции. «А как твоя опухоль, ну, помнишь?» «Помню», — перебила она меня. «Достаточно резко перебила». «Как такое забудешь? Яйцеголовы от меня отступились, шрам исчез. Опухоль сошла, разве что синяк небольшой остался, запудривать приходится, когда...» «На свидание идешь». Она лукаво стрельнула глазками. «И ничего не болит, не беспокоит?» «Нет». «А почему ты спрашиваешь, Рус?» «Просто беспокоюсь», — соврал я, «потому что больше никого не знаю, кто бы под тучей выжил». «Тогда в бункере ни одна я уцелела», — возразила Гилви. «Верно, верно. Просто где они все?» «А ты рядом. Кого же еще спрашивать?» «Может, я ошибся, и она на самом деле никакой не биоморф?» И я всматриваюсь в самую глубь ее глаз, подобно тому, как на этой же планете не так давно всматривался в парящего над потоком слизи жука биоморфа. Я произношу те же ничего не значащие слова, которые, конечно же, нельзя воспринять. Первое мгновение Гилви смотрит недоумевающе. Потом, превратно истолковав мои намерения, удовлетворенно улыбается и тянется ко мне губами, старательно зажмуриваясь, словно перед первым поцелуем в жизни. И в этот миг во мне словно что-то вспыхивает. Огненная волна боли прокатывается по всем нервным стволам. Я с трудом, но сдерживаю стон,